Библейская история Ветхого Завета. Изучая библейскую историю, мы видим, как Бог своей премудрости употреблял людей для совершения плана спасения человечества. Зачастую дьявол вредил благодатным действиям Божиим, делая сердца даже патриархов сомневающимися и ослабевающими в вере. Но Дух Святой не оставлял их и укреплял. Придем ближе к истории Иосифа. Мы уже ознакомились с переживаниями Авраама, Исаака и Иакова, патриархов библейских. Иосиф был любимым сыном Иакова Израиля от Рахили. Некоторые годы она была бездетной, но по молитве она получила сына и назвала его Иосифом. Бытие, 31 глава, 22 стих. Это произошло вскоре после того, как Иаков оставил Харан и Лавана, отправившись в Ханаан. Иосиф занимает важное место в книге Бытия, потому что Бог употребил его в завершении своих планов в связи с народом израильским. Мы уже говорили, что по зависти старшие братья продали его измаилитянам, направлявшимся в Египет, в те продали его там одному из слуг при дворце фараона. Не странно ли, что он оказался проданным измаилитянам, потомком Измаила, сына Авраама от Агари, египтянки? Этот народ произошел от сына Ноева, Хама. Авраам же, Исаак и Иаков произошли от Сима. Пережив тяжелые испытания в Египте, клевету и заключение в темнице, Иосиф не был оставлен Богом, давшим ему премудрость изъяснять сны фараона о наступающем голоде в Египте. Господь даровал благосклонность и доверие фараона по отношению к Иосифу, которого он поставил премьер-министром Египта, заботившимся о сохранении зерновых запасов для времени 7 лет засухи. Иаков престарелый, и братья Иосифа все еще жили в Ханаане, где также наступил голод. Братья Иосифа пошли в Египет, слыша, что там есть хлеб. Иосиф узнал их, но они не узнали брата своего, которого продали, сказав, что у них есть еще один брат, оставшийся с отцом. Это был Вениамин. Он пожелал, чтобы они вернулись к нему с братом, который был с отцом. Картина была трогательная. Когда они привели Вениамина, и Иосиф открылся своим братьям, простив им проступок. После этого Иаков Израиль со всем семейством и слугами и стадами по воле фараона прибыл в Египет и поселился в земле Гесем. Отношение фараона к отцу и родственникам Иосифа было весьма благосклонное. Он сказал Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. В лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их и над моим скотом». Бытие, 47 глава, с 5 по 7 стих. По прибытии в Египет Иаков благословил фараона и прожил в Египте 17 лет. Он умер в возрасте 147 лет. По смерти отца братья Иосифа пришли к нему по совету отца и просили у него прощения за такой страшный поступок, хотя Бог и употребил его на добро во славу свою. Их тревожная совесть беспокоила их, и они начали больше бояться Иосифа, когда не стало отца. Это их сознание своего греха и покаяние привело Иосифа в слезы. Он простил их злодеяние. 50 глава, 17 стих. Ответ Иосифа открыл его благородный, искренний характер. Он сказал им: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог употребил его в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие 50 глава, с 19 по 20 стих. Иосиф исполнил волю отца своего. Но также и Христос Иисус покорно исполнил волю Отца Небесного, будучи продан братьями своими иудеями. Отдал жизнь свою на Голгофском кресте во искупление от греха всего мира и Израиля, который в свое время придет по воле Божией ко Спасителю Мессию Христу с покаянием и будет принят им в стадо своих спасенных. Полезно обратить внимание на век патриархов Библии. Авраам родился приблизительно в 1996 году до Рождества Христова, прожил 175 лет. Исаак родился в 1896 году до Рождества Христова, умер в 180-летнем возрасте. Иаков родился в 1836 году до Рождества Христова, умер в 147 году от рождения. Иосиф родился в 1745 году до Рождества Христова и прожил 110 лет. Итак, книга «Бытие» заканчивается смертью Иосифа приблизительно в 1635 году до Рождества Христова. Хотя вкратце мы рассмотрели часть библейской истории на основании первой книги Библии. Заметен уже был план Божий, который вел к явлению в мире воплощенного Сына Божия для искупления человечества от грехов его. Сын Иосифа, Ефраим, вошел в число сыновей Иакова и стал руководителем рода. При жизни Иосифа в Египте братья его с всеми семьями своими имели весьма хорошую жизнь, обилие всего, в особенности в земле Гошем. Но ситуация вдруг меняется. Проходит время, и у власти появляется фараон, который не знал Иосифа и той добродетели, которую Бог живый совершил через него для Египта. Книга «Исход» так начинается и как бы предвещает тучи жизни для Израиля. Сказал этот фараон своим советникам: «Вот народ сынов израильских многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не умножался». Исход 1 глава 9 стих. Израильтяне не женились на египтянках, а держались отдельно, перешептываясь с молодежью семитских племен, которые поселились в Египте добровольно или силой. За эти годы пребывания в Египте израильтяне, несомненно, научились ремеслам и искусству, которое уже процветало в Египте. Египтяне презирали скотоводство, или лучше сказать, пастушество, считая его занятием для низшего класса людей. Бытие, 46 глава, 34 стих. Не забудьте, что за много лет наперед Господь Бог предвозвестил, что потомство Авраама будет жить в чужой земле и будет там притесняться. Это продолжится 400 лет. Бытие, 15 глава, 13 стих. Как беспримерно исполняется пророчество Слова Божие, когда Дух Божий предвещал наперед о событиях в жизни Израиля и позже о Христе Иисусе. Читаем в книге Исход, 12 главе, 41 стихе. «По прошествии 430 лет вышло все ополчение Божие из Египта ночью. Он от призыва Авраама Богом в 1921 году прошло 430 лет до выхода Израиля из Египта в 1491 году до Рождества Христова. Иосиф умер в 1635 году до Рождества Христова. Моисей родился 80 лет раньше выхода Израиля из Египта. Он родился в 1571 году до Рождества Христова. Таким образом, возраст Израиля как нации совершился сравнительно в короткое время, в течение 64 лет. Удивительный план Божий. Когда совершаются его планы, то нет промедления и ошибок. Не это ли делается и в наши дни, в жизни этого маленького, малочисленного народа? Выход из Египта совершился около 80 лет позже. Когда Иосиф умер, Моисею было 64 года. Когда Моисей бежал из Египта, ему было 40 лет, в пустыне он провел также 40 лет. Первомученик Стефан подтверждает это. Аминь.